что-то не так. Что ты имеешь в виду? До этого лазутчика. Может быть, на самом деле он не попал в плен к норманнам? А если попал, то, возможно, сказал правду о планах Гарольда? Или Вильгельму каким-то образом удалось разоблачить его ложь? Или... Но я опять начинаю гадать, в то время как здесь должно быть полно книг по истории, которые разъяснят нам эту загадку. Я возьму учебники за первый и второй семестры из нижнего ящика стола. Вдруг мне повезет, и это именно тот курс, который я читала в Уэстерлее.